эти пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-21-80. Ку-ку, Фрэнки. Фрэнки, ты сегодня великолепен, как никогда. Фрэнки, ваше шоу просто бесподобно. Ты знаешь, если это болезнь, если это патология, то я не желаю тебе выздоровления. Фрэнки, ты солидный фейерверк. Ты смещение всех поверг. Фрэнки, привет, это Алекс. Я угадала и страшно этому радуюсь. Сегодня воскресенье, 14:00. Нам Фрэнки в дом приходит в обличье ином. Ты знаешь, это не самое главное. Самое главное, я хотел оказаться с тобой в одной палате. Ну, потому что диагноз Фрэнкимания мне уже поставлен. Я устал ошибаться. А выиграть твой приз безумно хочу. После каждой твоей программы бьюсь головой об стену. Совершенно непонятно, что ты только в нее вкладываешь. Какой заряд. Привет, Фрэнк. Очень интересно каждый раз угадывать, в какой ты роли. Но еще интереснее попробовать угадать, кто ты на самом деле. Кто ты на самом деле. Кто ты на самом деле. Кто ты на самом деле. Кто ты на самом деле. Итак, дамы и господа, в последние дни, как известно, страна живет предвосхищением грандиозного праздника, грандиозного события в Ле Меридиан Москва Кантри Клаб. Дня рождения Серебряного Дождя 11 лет, грандиозная цифра, 2 единицы. А единица, если брать нумерологию, это стержень силы, самоутверждение, одним словом, дата значительная. И сегодня я хотел бы начать свое грандиозное праздничное шоу, конечно же, с коленопреклонения перед этим грандиозным событием. И вот с роскошным букетом, надеюсь, вы видите, я уже стою на прекрасной сцене Silver Rain в дорогом черном фраке в стиле Фрэнка Синатры, например, и подношу эксклюзивный подарок команде своих друзей, партнеров и покровителей. Ladies and gentlemen, увеличьте громкость своих приемников. Сейчас я, сумасшедший Фрэнки, продемонстрирую вам свой вокальный талант. Тем более, что для этого есть великолепный и всем вам известный повод. Маэстро, музыку! Итак, ladies and gentlemen, вот он, мой эксклюзивный подарок любимому радио. И, возможно, какие-то слова будут не в попад, да и с голосом у меня, как известно, проблема, но я думаю, вы все же оцените мой порыв, мое страстное желание отличиться. Мистер Silver Rain, я вам дарю свой шлягер в этот день, когда пою. Мистер Silver Rain, 11 тебе годов. Ну, в смысле, лет. Ну да, немножечко неграмотно получилось, но это же импровиз, понимаете, да? Мистер Silver Rain, свеча горит. Весь круг твоих друзей, смотри, тебя боготворит. Мистер Silver Rain, итак, дамы и господа, конечно же, ваши аплодисменты и лучезарные улыбки, вижу. Это было эксклюзивное поздравление от сумасшедшего Фрэнки. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие мои. Итак, дамы и господа, ко всем радостям нашей жизни, которые, как известно, никогда не приходят поодиночке, но только скопом, хочу объявить, что у каждого из вас, и это и не шутка вовсе, есть реальный шанс попасть на это грандиозное празднование, и мало того, что увидеть меня в роли грандиозной дивы Лайзы Минелли, и, как говорится, своими собственными глазами, но и это совсем за гранью возможного увидеть и актера, который играет Фрэнки, да-да, того самого, что дарит вам роскошество звездного неба. И сказки, как говорится, сбываются. Там, далеко-далеко, за Радугой, на самой яркой вечеринке сезона. И, возможно, вам даже удастся сфотографироваться с ним и взять, как водится, личный автограф. Итак, дамы и господа, сегодня, как и всегда, я разыгрываю два своих альбома для самых крутых и быстролетных. Но если острословов окажется больше, то я, конечно же, приступлю это правило и расщедрюсь на большее. Так что дерзайте, жду ваших сюрпризов и очаровательности. И теперь рекламная пауза, маэстро, и брызги шампанского моего очередного персонажа. Как говорится, готовьте бокалы, будем пить, играть и наслаждаться! Шоу-тайм! Привет, волшебный Фрэнки. Здравствуй, Фрэнки. Вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-1-8. Итак, дамы и господа, как сказал однажды один из моих друзей, сегодня я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. То есть разверну перед вами свои таланты под маской потрясающей, грандиозной, гиперсексуальной жизни, иконы, идола, мифа нескольких поколений людей. Маэстро, будьте добры, увертюру. А! Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дамы и господа, сегодняшнее мое настоящее имя — Фрэнсис. А мужское оно или женское — это как кому нравится и, как говорится, у кого какие склонности. Первое, что важно сказать, это то, что мама моя не хотела меня рожать. Две маленькие девочки уже держали ее за юбку, а жизнь бродячих разъезжих актеров, выступавших под вывеской «Сладкие голоса юга, далеко не сахар», сборы так себе, жизнь вечно на колесах, как в прямом, так и в переносном смыслах. Уверенности в завтрашнем дне никакой, логика здесь, согласитесь, налицо. Да, дорогие мои, сегодня у вас будет очень много шансов испытать свое умение читать жизнь, как говорится, между строк, между кадров. И, возможно, кое-кто из вас знает, что такое рекламные технологии 25-го кадра. Ведь наш глаз способен воспринимать только 24 кадра в секунду, возможно, вы знаете. А если пленку слегка ускорить и втиснуть в эту секунду еще и 25-й кадр, то он уже не считается сознанием, но его считает наше подсознание. То есть мы не будем понимать, почему мы чувствуем то или другое, но все же будем чувствовать именно это, понимаете меня? Страшные, просто чудовищные технологии, если вдуматься. И, возможно, кто-то из вас сейчас и подумает, что я тоже их использую иногда. И, несомненно, будут правы. Так что, и это уже ни для кого не секрет, вхождение на территорию Фрэнки Шоу далеко не безопасное развлечение. И, как всегда, я приглашаю в игру действительно взрослых людей, способных сознавать происходящее и самостоятельно делать выбор, а также нести ответственность за то, что творят. Итак, дамы и господа, вот как следствие маминых попыток избавиться от нежеланного ребенка, чуть раньше назначенного срока, но я все же появляюсь на свет в одной из бесконечных гостиниц на запутанном извилистом актерском пути, едва ли не в антракте между выступлениями. Такое ощущение, что в спешке на ходу, на бегу. На календаре 10 июня 1922 года. И вот спустя еще немножко времени, гонимые избыточным весом лет, мои родители уже обосновываются в Калифорнии, в маленьком городке Ланкастер. Наскопленные адским актерским трудом деньги открывают малюсенький кинотеатрик под названием «Гам энд Гам». И вот перед началом киносеанса в составе очаровательного семейного трио сестрички Гамми я уже выхожу на сцену, а мне, вы не поверите, аж 2,5 года. Легенда гласит также, что мне невероятно понравилось это освещаемое со всех сторон, как софитами, так и умиленными улыбками восторженной публики место. И, возможно, в те годы я и не могу ничего понять, но подсознание мое просто захлебывается счастьем быть на сцене, как вы видите. Мама поражается, что какой бы уставшей я ни была, я всегда встаю на счет 3, стоит только произнести «Крошка, бейб, на сцену!» Конечно же, у этого счастья есть и другая сторона, и многие биографы говорят, что сцена этого кинотеатра сожрала мое детство. Конечно же, мы репетируем и выступаем по 8-10 часов в день, потом бесконечные просмотры и прослушивания у радиоведущих и киноагентов, рыскающих по всей Америке в поисках юных лиц и тел, и в последнюю очередь дарований. И хотя я невероятно талантливая, и это признают все вокруг, но разве у нас или у них, или где бы то ни было еще, все решает только талант? Да. Ну, наверное, это глупо. Валентин. Наверное, это предполагают, но ты, я уверен, сегодня Лайза Минелли. Да, пирожок с первой полочки. Дальше. Это Михаил. Да, Миша. Сегодня у нас роль Фрэнсиса Форда Коппола. Фрэнсис Форд Коппола. Да, тоже пирожок с первой полочки. И ни одного Копполу зовут Фрэнсис, как известно. Итак, дамы и господа. Как вы уже заметили, я сегодня пригласил вас на довольно жесткую историю. На территорию, войдя в которую, нужно очень четко осознавать, как и с помощью каких приспособлений внешний мир играет нами. Да так, что мы и сами порой не замечаем, что уже чувствуем и делаем все необходимое. Ну, возможно, вы все это знаете. Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам поле чудес, начиненное минами 25-х кадров, как сочная кулебяка. Прекрасно. Просто замечательно. Какой восхитительный восход. Вы не находите? Итак, дамы и господа. Конечно же, моя мама готова на все, чтобы пропихнуть меня в большой шоу-бизнес. Она всю свою жизнь отдала его задворкам. И готова лечь под кого угодно, лишь бы втюхать, втиснуть, протиснуть меня туда, где талант оценивается по достоинству, а не по 10 центов за килограмм. Звучит, конечно, жестковато, я бы даже сказал, цинично, но довольно жизненно, согласитесь. И кто из родителей не захочет, чтобы их дети оказались там, где огни и фейерверки, где слава и деньги, где зелень льется рекой, бурлящим потоком? А в перспективе, понятное дело, яхты, виллы, Голливуд и, естественно, их собственная устроенная старость. И миссис Гам, извините за цинизм, вдавливает педаль, как говорится, до упора. Я же покорно жду в коридорах. Спустя годы, отвечая на вопросы о своем детстве, я буду говорить, что не знаю, что это такое. Что родилась 12-летней на киностудии Метро Голдвин-Майер. И вот, просачиваясь тонкой струйкой через различные кинопробы и кастинги, в 35-м я уже оказываюсь на этой легендарной студии, мне 13. И после длительного переезда я чувствую себя немного уставшей и слегка растрепанной, уже выхожу, как вы видите, в кадр. И веду себя настолько раскованно и непринужденно, ну, устало, что сразу же привлекаю внимание самого Луиса Мейера. Он с первого взгляда видит во мне то, что нужно, и впервые за всю историю компании незамедлительно подписывает со мной, вернее, с моей мамой, контракт, который включает в себя несколько очень страшных пунктов, указывающих на то, что с этого момента Мейер исполняет при мне роль приемного отца, несет ответственность за мою судьбу, жизнь, образование. Более интимные подробности опускаем, и действительно, зачем так уж сгущать краски, верно? И вот я уже учусь вместе с Ланой Тернер и Диной Дурбин. Причем ничем среди них не выделяюсь, пока на торжестве по случаю дня рождения Кларка Гейбла не исполняю песенку «Вы заставляете меня любить вас». и буквально за 3 минуты увлажняю глаза, а следовательно и влюбляю в себя всю искушенную аудиторию голливудской элиты. И вот я уже появляюсь на экране в сериале «Семья Гарди» и мой партнер Микки Руни, и затем в мюзикле «Бродвейские мелодии», и потом милая шаловливая девочка-фантазерка в киноверсии одной знаменитой сказки, за роль в которой я удостраиваюсь сразу нескольких премий «Оскар», за главную роль в фильме, за лучшее исполнение женской роли и как лучшему юному исполнителю года. Мамочка, сидя в зале, не может сдержать слез. Как вы видите, я говорю пронзительно нежные слова в ее адрес. Зал до отказа, забитый бриллиантами первых величин, умиленно аплодирует. И вот так в неполные 17 я уже воплощенная реальность американской мечты. Киностудия, конечно же, очень заботится о своем маленьком чуде, оберегает и всячески контролирует мою личную жизнь. Мой ежедневный рацион состоит из целого комплекта всевозможных таблеток и витаминов для работоспособности, для сна, для поддержания веса. Моя единственная подруга, с которой я снимаю квартиру, и которая, как кажется, далека от киноиндустрии, как выясняется, специально нанята студией. Кстати, именно она привьет мне вирус лесбийских отношений, но об этом чуть позже. Мама регулярно отчитывается перед компанией за все и обо всем, что происходит с ее дочерью. Но не будем завинчивать гайки так сразу. Будем делать все это постепенно. Ваши версии, дорогие мои. Два часа дня. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Добрый день, Фрэнки, да. Это Александр. Да, Саша. Сегодня ты в роли Фрэнсис Фармер. Фрэнсис Фармер, великолепно, Саша. Дальше. Михаил. Да, Миша. Возможно, это Джуди Гарланд. Джуди Гарланд, великолепная версия. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Это Сергей. Да. Я думаю, сегодня ты в роли самой известной блондинки во всем мире. Был. Был уже. Был много раз. Итак, дамы и господа, вот она я. Американская золушка, нимфеточка, подросток, глядя на которую вся страна видит свою дочку. Шаловливую, остроумную, непоседливую. Маэстро, будьте добры, лирику первого пробуждения чувственной эротики, как говорится, время пришло. Прекрасно. Итак, дамы и господа. Конечно же, киностудия MGM в своих лучших традициях уже тотально против того, чтобы их новое приобретение взрослело. Оно должно оставаться очаровательным сорванцом, беззаботной нимфеточкой-подростком, а имидж, как известно, все и все ради него. И о чем можно говорить, если речь идет о деньгах? И не просто о деньгах, а о больших, очень больших деньгах. И вот, принося киностудии доход, исчисляемый миллионами, я уже получаю по контракту свою неслыханную 1000 баксов. Продолжаю с помощью химических препаратов сдерживать свое физическое развитие, и тем не менее, в 43-м неожиданно беременею. Но MGM тут же встает на дыбы, ультиматируя, что я могу считать свою карьеру законченной, если посмею родить. Давят, естественно, и на моего парня, оператора на той же студии, а когда ему говорят, что его вышвырнут со студии с волчьим билетом, и они правы. Ими в меня вложены безумные бабки, верно? И они имеют право требовать своего, и таковы правила игры, и мое личное дело, входить в нее или нет. И вот очередная косточка в позвоночнике с хрустом переламывается и смещается, и потом вслед за этой, как по эстафете, начнут смещаться и другие, и по большому счету, что он Гекуби, что ему Гекуба. И кто-то из вас, возможно, вообще не понимает сейчас, о ком идет речь, верно? Тем более, что действие происходит по ту сторону Атлантики, как говорится, на другом конце света, и что нам, жителям совершенно другой планеты, живущим чуть ли не в ином измерении, до жизни этого маленького, преданного со всех сторон талантливого человечка, лишенного как жизнетворной привычки детства, так и права на свои чувства. Ну, хорошо поет, неплохо танцует, чувственная, эмоциональная, взрывная и вроде бы с сердцем, но мало ли сердец бьется в современном мире только для того, чтобы вращались колеса отлаженных мануфактур по производству красивых сказок. И кому, по большому счету, есть дело до того, что результатом всего этого будет 5 неудачных браков, несколько попыток самоубийства, вечная депрессия, бесконечная череда запутанных и мимолетных связей, романов, наркотики, без которых я уже не могу обходиться, и как конечный путь психушка, в которую я буду сползать все чаще и глубже, а под конец жизни просто из нее не выйду? Кому есть дело до того, что, потеряв товарный вид, мамочка по имени MGM, родившая меня, как вы помните, 12-летней, сверив свои финансовые отчеты, просто уберет на склад отработавших свой срок кукол? По большому счету, сколько всего можно прочесть между строчками голливудских улыбок, верно? и сколько незаметных 25-х кадров замуровано в многомиллионных дырочках по обеим сторонам кинопленки с фантастической скоростью, несущейся сквозь проекционный аппарат, с магическим стрекотом, отбрасывающий на экран нашего воображения бесконечные романтические грезы. И вот еще одна, та самая, про место, где нас не могут достать ни беды, ни предательства, и куда нельзя попасть ни на поезде, ни на самолете, которое очень далеко, за луной, за радугой, но именно там мечты, которые лишь снятся нам во сне, сбываются, стоит только три раза щелкнуть малиновыми туфельками. Ваша версия, дамы и господа. Помчимся в заоблачную даль, из погаснущих звезд на небосклоне. К нам не слышно опустится звезда, и ромашкой останется в ладони облака. Белогривые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки? Смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас облака. Привет, Фрэнки. Да. Прежде всего, мое послание твоему лечащему врачу. Очень интересно. Ну, внимательно слушаем. Ты сегодня Грета Гарбо. Грета Гарбо, это ваша версия. Твоему лечащему врачу, профессору Савицкому, хочу сказать следующее. Судя по последним твоим программам, лечение его, ну, не имеет никакого эффекта, и слава богу, спасибо ему за это. Кирилл? Спасибо, Кирилл. Дальше. Сената, если ты не сената, все равно час моей жизни орган тебе. Спасибо. Дальше. Привет, Алина. Да. Я думаю, что сегодня ты Алиса из Зазеркалья. 8-9-8-9-17. Очень интересно. Итак, дамы и господа, я загадаю вам загадку. Кто идет по оврагу, кто никогда не остановится и не вернется назад? Ну? И у вас есть 4 минуты, пока длится этот мой выход, потому что в финале я озвучу ответ. Маэстро, будьте добры, подскажите нашим слушателям, как можете. Просто замечательно. Итак, дамы и господа, сегодня этап, который ничего не стоит увлечь за собой изначально влюбленную в себя аудиторию. Как говорится, достаточно щелкнуть каблучками. И грех говорить, что талант — дело наживное, хотя жизненный опыт — это, несомненно, то, что его гранит, делает объемным, выпуклым, но опыт, тем не менее, как масло на хлеб намазывается все же на некое природное основание, верно? С которым, как ни верти, но надо родиться. Итак, дамы и господа, сегодня я та, что, оставив отпечатки своих рук и ног в бетоне перед входом в китайский театр Граумана у столбового камня Голливудской аллеи звезд, возможно, вы видели, стала звездой международного масштаба в неполные 17 лет. Я, конечно же, не знала в те годы, какой будет цена за эту сказку. И вот на съемочной площадке я рассеянно и взбалмошно не могу запомнить текст, что вызывает недовольство продюсеров, о моих неконтролируемых капризах начинают ходить легенды, режиссеры живут под страхом, что я сорву съемку в запале очередного психического срыва или просто не явлюсь на съемочную площадку, что вызывает недовольство компании, ну, естественно. И вот я уже лежу на кушетке в кабинете голливудского психиатра Карла Меннингера. Он теплым искренним голосом говорит, что у меня большие проблемы. И вот психиатрические препараты все сильнее проникают в мою жизнь. Джеральд Франк в самой знаменитой моей биографии сообщает, что по завершении съемок фильма «Пират» я уже не могу отвечать на вопросы без истерических всхлипываний и срывов в слезы. Чтобы справиться с переполняющими меня эмоциями, я без конца принимаю лекарства, а когда пытаюсь обходиться без них, это приводит к физической боли и чувству удушья, которые уже настолько острые, что приходится снова обращаться к наркотикам. И вот мое лекарство уже превращается в мою болезнь, а болезнь в лекарство, круг замыкается. По настоянию психиатров я ложусь в психиатрическую клинику и в возрасте 27 лет впервые подвергаю свой мозг электрошоку. Я очень надеюсь, что вы не знаете, что это такое. конце 50-х у меня обнаруживается обширная опухоль печени и селезенки, общее отравление организма, и я опять в больнице, но через 7 недель выписываюсь, чтобы в третий и последний раз вернуться на сцену. На этот раз мне прописан валиум и таразин, и по 40 таблеток риталина в день. Конечно же, утверждение, что источником моих проблем является врожденный на грани гениальности артистический невротизм и вся тому подобная психологическая болтовня, конечно же, имеют смысл. Но имеет смысл и то, что происходит она от разного рода психоаналитиков, заботящихся в большей степени об упругости своих кошельков, чем о здоровье людей. И вот я уже перестаю им доверять, но прозрение приходит слишком поздно. Ведь за все годы лечения никакой реальной помощи я от них так и не получила. Итак, дамы и господа, вот вам классический пример судьбы артиста, взращенного киномашинерией, со всеми вытекающими из этого кровавыми выделениями. Выдающаяся американская певица, прообраз и эталон женщины-вокалистки, предвосхитившей яростную экспрессию женского рок-вокала. Моя эмоциональная, захватывающая манера, характерный, чуть подсаженный голос и крайняя придирчивость к репертуару дали целую плеяду последовательниц в лицах таких певиц, как Джанет Джоплин, Элонис Моррисетт и Джон Осборн, которые именно меня называют своей первой наставницей. А что касается загадки, кто идет по оврагу, никогда не останавливается и не вернется назад, это просто горный поток. Река. Это же очевидно, верно? Хотя у вас могут и обязательно должны быть свои версии. 946-21-80. Алло? Алло? Фрэнки, привет. Ты сегодня, как всегда, самый настоящий. Лечиться тебе не надо. Твоя болезнь мне нравится. Дорогой Фрэнки, уже полтора года, как в моей христианской жизни появился шаббат. Только шаббат этот воскресенье начинается в 2 часа дня. Ты знаешь, если это болезнь, если это патология, то я не желаю тебе выздоровления. В принципе, мы еще сами не осознаем, что это, но сердце дрожит действительно. И как сказка. Чем дальше, тем страшнее. Фрэнки, если я хочу что-то наградить в высшей степени превосходства, я называю это франкоподобным. Я каждый раз возвращаюсь к себе слушать эти вещи. Ты умеешь делать людей счастливыми. Я не помню, когда я начал тебя слушать, но это действительно каждое твое выступление для меня это праздник, праздник, праздник. Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшие, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшие верится. Катится, катится голубой вагон. Фрэнк, очень интересно каждый раз угадывать в какой-то роли, но еще интереснее попробовать угадать, кто ты на самом деле. Фрэнки, дорогой, здравствуй. Я поражаюсь каждый раз, как легко ты входишь в роль мужчин и женщин одинаково. Очень здорово у тебя это все, как всегда, получается. Спасибо. Я думаю, что сегодня, может быть, ты в роли Вивьен Ли. Вивьен Ли, великолепная версия. Дальше. Фрэнки, да. В компании с тобой я все чаще думаю, а нафига мне глаза, если у меня есть уши? Привет, Фрэнки, это так, я думаю, что сегодня ты Алиса в зеркале. Ага, это уже старый звонок. Итак, дорогие мои. Конечно же, быть легендой прекрасно. Если рядом есть хоть один человек, который не побоится ее, эту легенду, полюбить. Верно? Ведь в ночной тишине мечтаешь не об аплодисментах тысяч людей, а о нежном прикосновении хотя бы одного живого существа. Или я опять говорю что-то смешное? Маэстро, будьте добры, подарите нам соответствующую атмосферу. Итак, дорогие мои, вот она я, милая, непосредственная, шаловливо взрывная умница, которая так никогда и не вырастет. Лучезарно детские, причем до конца жизни, ясные карие глаза с изумлением и некоторой обидой, смотрящие в мир, знаменитая нимфеточная улыбка, унесенной ураганом за 3-9 земель девочки, той, что... В 40-е была настоящим голливудским секс-символом, а позднее, уже перестав им быть, органично перетекла в категорию легендарной гей-иконы. И это особая тема, которую так трудно пропустить, верно? Конечно же, в отличие от прошлых лет, скандальная откровенность не только не вредит карьере сегодняшних кумиров, но, напротив, здорово помогает. Творческая голубизна стремительно перемещается из андерграундной территории вверх по шкале ценностей и становится не более, не менее. Но лицом современной киноиндустрии, забивая верхние строчки разного рода топов... Нет, я не хочу сказать, что раньше голубых тонов в кинобизнесе было меньше. Нет, просто тогда они хоть как-то старались скрывать эти нюансы своей личной жизни от общественности. Грета Гарбо, Марлен Дидрих, Джон Кроуфорд, Барбара Стэнвик. Я сегодняшняя. И многие-многие другие, по которым наливались свинцовой тяжестью миллионы мужских чресел. В реальной жизни обладали гораздо более демократичными и широкими взглядами на возможности человека дарить любовь и теплоту. Я, конечно же, не могла вырасти иной, хотя бы потому, что даже мой отец и менеджер Фрэнсис Гам был фатально голубым, и, вероятно, неся на себе это впечатление детства, в 45-м я регистрирую брак с одним режиссером из голубой тусовки Голливуда, от которого, кстати, родится одна из самых фееричных и немыслимо одаренных актрис 20 века. Итак, дамы и господа, вот она. Моя, как яркая вспышка света до слепоты в глазах, стремительная и фееричная жизнь. И тем, кто смотрел мое сегодняшнее шоу, как говорится, между строк, конечно же, нетрудно понять, почему она, эта жизнь, именно такая. И вот моя собственная дочь уже сидит в гостиной и смотрит телевизор, как вдруг в комнату вхожу я, заламывая руки, истерично кричу, что жизнь — дерьмо, и что нет другого выхода, как умереть прямо сейчас. И вот я уже запираюсь изнутри ванной комнаты, девочка испуганно кричит: «Мама, мамочка, только не убивай себя, я очень боюсь остаться одна, пожалуйста, пожалуйста». Но из-за двери никто не отвечает. И вообще не доносится ни шороха. От ужаса ее ноги, естественно, подкашиваются. Она теряет сознание и падает на пол. Спустя время на крики прибегает дворецкий, взламывает дверь и не верит своим глазам. Я сижу на краю ванной и со спокойной, нежной улыбкой высыпаю в унитаз пузырек простого аспирина. Такая подзарядка батареек повторялась примерно раз в полгода. И каждый раз моя дочь верит в этот спектакль искренне и навзрыдно, и только одному Богу известно, какие программы записываются в эти моменты на извилинах ее детских мозгов. И стоит ли удивляться тому, что, едва достигнув 15-летнего возраста, она, конечно же, поспешит уехать из дома в Сорбонну, клянясь всеми святыми, что никогда не будет артисткой. Но в определенный момент, даже не отдавая себе отчета, срывается, возвращается и поступает в Нью-Йоркскую школу театрального искусства, чтобы впоследствии, если не целиком, но частично, пройти тот же самый путь. И, возможно, кто-то из вас сейчас и просияет, что наконец понял, что такое 25-й кадр. Если вы дослушаете мою сегодняшнюю историю до конца, и печальная задумчивость не подкрадется к вашим глазам, как говорится, со спины, то аплодировать вам на этот раз буду я. И опять интересно, как это у меня получится. Ваши версии. Дамы и господа. Ladies and gentlemen. Maybe this time, this time. Вы слышите голос. Maybe this time. Фрэнки. For the first time. Сумасшедшего. Love won't hurry away. Не надо всматриваться в глубину сцены, все равно вы меня не увидите. I'll be home at last. Not a loser anymore, like the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. Well, all the odds are in my favor. Something's bound to begin. It's gonna happen. Happen someday. Герберт Майер, кинорежиссер. Гейдельберг, Германия. Ich glaube, er ist der Hauptidol der modernen Religion des Shows. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь – глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо – проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Фрэнки, ты сегодня в роли великого и непостижимого времени. О. Пока. Алло, это та актриса, которая в свое да. время сыграла Джессика Ланс. Джессика Ланс, да. И существует да. такой роман, Фрэнсис, если я не ошибаюсь. Да, есть такое. Дальше. Привет, Фрэнки, да. я опять не успел, это Михаил, да, это Миша. Мерлин Монро. Мерлин Монро. Да был уже. Был. Итак, дамы и господа. И где же то место, в которое нельзя попасть ни на поезде, ни на самолете, которое далеко-далеко за луной, за радугой? И где небо такое синее, а мечты, которые лишь снятся нам во сне, непременно сбываются? Маэстро, пришло время одернуть занавес. Будьте добры. Включайте кинопроектор. Итак, дорогие мои, вот она я, живая, непосредственная, с крепким диапазонистым голосом, особенно привлекательным в низком регистре, со своеобразной эмоционально-взрывной манерой пения, крайне хороша в музыкальных комедиях и мелодрамах, типа «Для меня и для моей девушки», «Встретимся в Сент-Луисе», «Летние гастроли» и многих-многих других. В моей теплой, искренней, чуть ироничной, ведь я считаюсь одной из самых остроумно-чувственных голливудских актрис, непременно проступает забирающая сердце грустинка. И неудивительно, что одна из последних моих работ в кино, свидетельница на Нюрнбергском процессе Крамера, потерянная, жалкая и в то же время невероятно мужественная женщина, прошедшая через ад нацизма, бесспорно, одна из вершин актерского мастерства. Трагический постскриптум к деятельности Голливуда, превратившего в жертву одно из любимейших своих чад. Но, с другой стороны, никто никаких угрызений, конечно же, не может и не должен испытывать. Ведь таковы правила игры, верно? Если даже и знала бы, и предвидела бы все наперед, все равно вошла бы в этот горный поток, в котором... Как известно, невозможно ни остановиться, ни вернуться назад, но только к финальному крещендо, от которого сердца миллионов зрителей взрываются, как новогодние хлопушки. И каждый раз, как по мгновению волшебной палочки. И, как известно, такая сила воздействия возможна только на краю этой самой пропасти. И на мякине вас, зрителей, как известно, не провести. И это так очевидно, верно? Итак, дорогие мои, в этой своей роли я умру в 47 лет, и до сих пор кое-кто утверждает, что передозировка снотворным была далеко не случайной, и что сценарий, многократно проигрывавшийся на глазах маленькой Лайзы, в определенный момент, когда больше некому будет смотреть и аплодировать, и принимать на себя ужас кровоточащего одиночества, просто выйдет из-под контроля, и, оказавшись целиком во власти своего подсознания, я невольно закрою глаза, три раза щелкну каблучками малиновых туфель, и вот я уже там, куда добраться ни на поезде, ни на самолете невозможно, и где небо такое синее, а мечты, которые только снятся во сне, только и делают, что сбываются, словно срывающиеся с детского пистолетика мыльные пузыри. И это так просто, так очевидно, верно? Итак, дамы и господа, вот он, белоснежный экран кинотеатра. И как кто-то из вас сейчас подумает, то самое место, с которого два больших бриллианта, вложенных в мои глазницы, теперь уже вечно будут светиться слезно искрящимся блеском, пробуждая в сердцах людей ураганы загадочных и таких непостижимых, как-то вообще возможно, вибраций. Если кому-либо из вас удалось сейчас не растаять в слезной влаге, но сохранить отстраненную холодность и, проникнув за пелену печальной задумчивости в механизмы того, как мне удалось очередной раз подчинить ваш эмоциональный мир своей воле, пусть ненадолго, пусть на несколько минут или даже мгновений, тогда вот вам мои многорукие аплодисменты вам, столь достойным моей виртуозной игры зрителям. Ведь только в союзе с достойными партнерами можно сотворить великое, верно? Господа, очередное шоу «По ту сторону глаз» очередной раз подошло к концу. Внимание, звонков было 99, и из них 46 правильных. И вот голоса первых двух, кто умудрился пробиться через мой тотально занятый автоответчик. Слушай внимательно. Здравствуйте. Привет, это Михаил. Миша. Возможно, это Джуди Гарланд. Джуди Гарланд! И второй звонок. В роли великого и непостижимого времени. Я сегодня в роли великого и непостижимого времени не назвалась девушка, но, дорогая незнакомка, знайте, что вы призер, и я вас таким же образом и помечу под логотипом «Время». Приходите, называйте его и получайте мой диск. Итак, конечно же, это сама Дороти из «Волшебника из страны Оз». Джуди Гарланд, девочка, унесенная ураганом фабрики грез, настоящее имя которой Фрэнсис Этель Гам. Это, наверное, ввело в заблуждение многих из вас. Легендарная мать Лайзы Минелли, той самой, которая посетит наш праздник в Ленин-Ридиан Морского Кантри Клаб 3 августа. Хочу повторить также, что у каждого из наших слушателей есть абсолютно реальный шанс попасть на грандиозное празднование нашего дня рождения, увидеть меня в роли прекрасной актрисы гранд-дивы мюзикла Лайзы Минелли своими собственными глазами. Но у вас есть также шанс своими собственными глазами увидеть, наконец, и актера, который играет Фрэнки. И, возможно, даже взять у него автограф. И, возможно, эта идея действительно увлечет вас больше других, и вы еще с большим жаром броситесь в битву игру за право разделить с нами грандиозный праздник нашего 11-летия. Теперь же, дорогие мои, главный подарок для вас — волшебный голос Джуди Гарланд. Маэстро, как говорится, унесите нас далеко-далеко за луну, за радугу, туда, где небо такое синее, и где мечты, которые лишь снятся во сне, обязательно сбываются. Прошу вас. Why can't I? like lemon drops away above the chimney tops. That's where you информации, льете воду, тянете резину. На самом деле у вас очень много, так что счастливо.